Глава 25. Солнечный свет заливал спальню, а я будто плавала в зыбкой дымке между сном и явью. Котик лежал рядом, я слышала его глубокое размеренное дыхание. Я не хотела его будить и старалась двигаться очень осторожно, хотя и было невыносимо жарко, что неудивительно. Ночью Михаэль зачем-то укутал меня одеялом и пледом и теперь крепко прижимал этот кокон к себе. Какой же котик! Страстный, сильный мужчина! Местные ведьмы — слепые идиотки! Я такого никогда не испытывала. Повернула голову. Сейчас Лутадор выглядел расслабленным. Ощутила нежность. Устал мой борец с демонами. Только от одних воспоминаний я готова была начать мурлыкать. Нет, какой темперамент! Когда я его дразнила, не ожидала такого эффекта. Мысли текли медленно и лениво. Интересное выражение «язык тела». Похоже, наши с Михаэлем тела договорились и достигли потрясающего взаимопонимания. Прислушалась к себе, чувство вины — ноль, сожаление — ноль, удовольствие — 1000%. На губах невольно появилась улыбка. А я, оказывается, коварная соблазнительница. Ведьма. Нужно выбраться из одеял, решила я, и в ту же секунду провалилась в сон, глубокий и ровный, без сновидений. «Майя!» Мне показалось, спала я несколько минут. «Майя!» Котик потряс меня за плечо. «Ты уже не спишь!» Я открыла глаза. Михаэль полусидел, полулежал рядом, в первозданном виде. Темные волосы были влажными, похоже, он успел сходить в душ. «Привет!» — сладко потянувшись и сощурившись от яркого света, сказала я. Он настороженно улыбнулся. «Как ты себя чувствуешь?» — задумалась на секунду. «Я довольная, уставшая. Мне хорошо, хочу в душе есть, а ты?» Котик напрягся и очень пристально на меня смотрел. Нет, я уверена, что ему понравилось. «Майя, ты понимаешь, что произошло? Все помнишь?» Глаза серьезные. Я тоже села, придерживая одеяло. «Так, приехали. Мой чертов характер. Ну не могу я упустить такой шанс. Михаэль, а почему ты голый?» — спросила я с самым невинным видом, тряхнула волосами и опустила голову, чтобы скрыть улыбку. Котик тяжело вздохнул и потер лоб. «Все даже хуже, чем я думал», — пробормотал он. «Майя, ты вчера...» Он выдержал паузу, а потом четко продолжил. «Ты вчера мне отдала много силы. Если быть точным, наше колдовство теперь тесно связано». Я внимательно слушала, практически затаив дыхание. «Обычно такое происходит, когда ведьма с Лутадором заключают союз». «Как мило». «И для ведьмы это не проходит бесследно. В первый раз особенно тяжело, могут быть разные реакции. Потери памяти, шок из-за разницы сил». «Мужское тщеславие не имеет границ. Шок». «Ага». Я еще ниже опустила голову и сжала одеяло в ладонях. «Если так пойдет, я не выдержу». Скачусь с кровати и буду хохотать, стуча ножками об пол. «А что же произошло вчера?» Срывающимся голосом спросила я и закусила губу, только бы не расколоться. Котик подобрался, как будто готовился нырнуть в прорубь. «Мы были вместе». «Лаконично». «Но так просто ты не отделаешься, дорогой Лутадор». «Конечно же были. Ты забрал меня к себе домой, и я теперь тут живу. Его так приятно троллить. Большой, голый, смущенный. Я тебя соблазнил». «Ха-ха-ха, хо-хо-хо. Ты совсем ничего не помнишь?» Котик спросил с затаенной надеждой в голосе. «Ой, не уверена», — ответила я с сомнением. «Кажется, мы остановились на...» Я пододвинулась к нему поближе и поцеловала. Моя рука скользнула по рельефным мышцам на животе. «О, какой отклик! Но чтобы запомнить, нужно бы повторить». Быстро отстранилась, спрыгнула с кровати. «Ты все помнишь, ведьма!» — пророкотал он и фыркнул, но в точности, как самый настоящий кот. «Ладно». Я побежала в ванну. Больше уже не могла сдерживать смех. Вот так должны вести себя ведьмы, бегать голышом и хохотать. Котик догнал меня. «Я рад, что тебе весело», — сказал он. И глаза его улыбнулись, хотя он очень старался придать лицу строгое выражение. «Силой нельзя шутить, Майя. Есть еще кое-что, но потом». Он легко подхватил меня на руки. «Что потом?» Я провела пальцем по шраму в форме звезды на его плече. «Думать я буду потом», — серьезно ответил котик. «Завтра». «Я подумаю об этом завтра», — процитировала я. «Хорошая книга. И фильм отличный. Скарлетт молодец». «О, ты же не знаешь, кто это. И кино у вас здесь нет». Он потерся подбородком о мою щеку. «Нет, понятия не имею, о чем ты. Какая-то ведьма из твоего мира?» Я хихикнула. «Можно и так сказать. Я не знаю, что такое фильмы и кино». Он повторил незнакомые слова неуверенно и осторожно, как будто старался распробовать непривычные звуки, прокатывая их на языке, а потом добавил. «Но, Майя, не у вас. Я уже говорил тебе, что это твой мир». Он принес меня к ванной комнате и очень бережно поставил на ноги, придерживая за плечи. Видимо, опасался, что я могу свалиться. «Вот кино и сериалов здесь очень не хватает. Хотя перемещение экономит массу времени. Перемещения у вас шикарные». Толкнула дверь и без всякого перехода, как бы между прочим, спросила. «А думать ты будешь о чем? Мы нарушили какое-то хитрое правило?» Котик усмехнулся. Кажется, его шрам начинает мне нравиться, добавляет ему опасного обаяния, к которому нужно привыкнуть. «Не одно правило, а целую сотню», — сказал он и галантно придержал мне дверь, приглашая последовать внутрь и приступить к водным процедурам. Я сделала шаг, но остановилась. «Это хорошо. Если нарушать, так по-крупному». Мужчина рассмеялся искренне. И тут подумалось, нужно сохранить этот момент в памяти, запечатлеть образ. Вот сейчас, когда его взгляд смягчился и исчез этот жесткий, жалящий, полный подозрительности прищур, запомнить разворот плеч. Я моргнула. Почему, ну почему мы принадлежим разным мирам? И я должна буду вернуться. Нет, не сейчас. Я подумаю об этом завтра. Сердце неприятно кольнуло тревога. Но уже через несколько минут, стоя под упругими струями горячей, почти кипящей воды, я рассуждала о том, что мы не должны были встретиться. Никогда. Вообще. Совсем. Но тем не менее мы вместе, вопреки всем вероятностям и козням самых настоящих ведьм. От этого на душе сразу стало спокойнее. Для нас с Михаэлем есть только сейчас. «Майя, с тобой все хорошо?» «Зачем же так резко врываться?» Я зашипела, пена попала в глаза и теперь немилосердно щипала. Временно ослепнув, я плеснула водой в лицо, стараясь избавиться от неприятных ощущений. «Прости, я подумал, тебе могло стать плохо», — Михаил замолчал. «Мне хорошо». Я отчаянно терла глаза. Слышала, что он продолжил топтаться на месте, а потом шагнул ко мне. Зашипел недовольно. «Ты решила свариться? Горячо». Глаза больше не щипало, но я продолжала стоять, зажмурившись. Михаил обнял. А он так и не оделся. «Вылезай, я отнесу тебя в спальню. Тебе нужно оставаться в постели сегодня». Я открыла глаза. Вот любит кто-то командовать. «Михаил», с самым серьезным видом, в точности копируя его тон, сказала я, «хочу открыть тебе один секрет». «Какой?» Снова попался. Ха. Я понизила голос. «Знаешь, не обязательно в спальне». Котик все-таки перенес меня на кровать. Нет, не сразу. Далеко не сразу. Как может, оказывается, изумительно звучать мое имя на выдохе, длинное, полное наслаждение. «Майя». Ух. А контраст горячей воды и прохладной гладкости кафеля, а? «Никогда бы не подумал, что буду благодарен демону». Михаил лежал рядом. Также на кровати стоял тяжелый поднос, с которого я только что взяла лепешку. Похоже, аналог нашей пиццы, не хватало только ноутбука. И иллюзия нормальности была бы полной. Я перевернулась на живот и вопросительно посмотрела на него. «Из-за демона у меня есть ты», — просто пояснил он. «При первой встрече я тебе, кажется, не очень-то понравилась», — котик не ответил. «Мы глубокомысленно замолчали. Пиццеподобная штука хороша в любом мире». «Ой, что?» — котик встревожился. «Ивка, он же голодный, я про него совсем забыла». Я порывалась вскочить. Михаэль выдохнул. «Он о себе позаботится. Мы вчера так и не добрались до ужина. У... как ты называешь этого демона?» «Василиск». «У Василиска вчера был праздник. С танцами на столе». «Тогда ладно. А тебе не надо ловить демонов сегодня?» «Пусть погуляют», — ответил котик. Я кивнула. «Лучше расскажи мне про кино», — попросил он. «Хорошо». Я воодушевилась. «Я рассказываю про кино, а ты мне рассказываешь тоже что-нибудь интересное. Кстати, о празднике. Мы куда-то идем вместе?»